Василий пытался пройти. Для чего? Предупредить, предостеречь или перестрелять всех, кого встретит, оставив себе последний патрон? Пробуем. Полунин поднял обруч, прислонил к стене, резко выдохнул. Нажимаю. Бывший зам КМСК неохотно оторвал взгляд от мертвого лица. Ага, действует. Поначалу Ольга ничего не поняла. Стена оставалась стеной, разве что посреди, вокруг прижатого к побелке обруча, образовалось пятно странного молочного цвета. Исчезла штукатурка, проступили неясные контуры кирпичей, молочный цвет сменился ярко-белым. Рука комбатора мягко провалилась в стену. «Назад! Хватит!» Зотова, шагнув вперед, попыталась схватить Полунина за плечо, но тот, пристукнув полированным протезом, уже проскользнул сквозь светящийся контур. Белый цвет вновь сменился молочным, погас. Стена стала прежней. Товарищ Бодрова, ойкнув, выбежала в коридор. «Вот так он вражиной проходил!» Один из стрелков кивнул на труп Касимова. «Только быстрее, ваш товарищ примеривался слишком долго!» Ольге было все равно. Видела она 100 чудес, это 101-м станет. А хорошего парня не вернешь. И не напомнит уже ей товарищ Касимов, о чем у них разговор был, и что за справедливая война намечается. «Я здесь! Здесь!» — послышалось с порога. Полунин стоял у входа, вздымая вверх блюдце. «Товарищ Зотова! Товарищи! Получилось!» Но порадоваться им не дали. Чьи-то крепкие руки ухватили комбатора под локти, выдернули странный обруч, оттащили в сторону. В комнату тяжело шагнули двое в светлой форме. Винтовки с примкнутыми штыками наперевес, в глазах злой азарт. «Ни с места! Кто дернется, в раз положим!» Стрелки, стоявшие возле тела, молча двинулись навстречу. Штыки дрогнули. «Отставить!» В дверях стоял невысокий широкоплечий крепыш, тоже в форме, но без петлиц и нашивок. Голова до синевы брита, белые брови легким пушком. Глаза, словно гвоздики, не смотрят, царапают. «Всем, кроме Зотовой, выйти! Быстро!» На этот раз подчинились без звука, даже прикладами не загремев. Нрав Ивана Москвина, заведующего всесильным орграспредом, в главной крепости уже успели изучить. Желающих спорить с белесым другом товарища Боке оказалось не слишком много. «Касимов, значит?» Иван Москвин подошел к телу, скривил узкий рот. «К тебе он шел, Зотова, больше не к кому. Зачем? Какие у тебя с ним дела имелись? И еще вопрос, что это за устройство? Ваше? По странным технологиям оно не числится, значит, со стороны пришло. А с какой стороны? Ты, как я помню, недавно из Франции приехала». Отвечать Ольга не торопилась. Отвернулась, в серое окошко взглянула. Никак уже в шпионке записали. Вспомнилась новогодняя открытка, что дома под старыми журналами спрятана. «Happy New Year! Привет от праправнуков!» Непрост был Вася Касимов, бывший истопник Цветаевского музея, друг мистика Игнатишина. «Если ты, Зотова, мне отвечать не хочешь, в другом месте спросят, уже под протокол, понимаешь?» Глаза гвоздики впились в лицо. Бывший замкомыск все понимала, но решила молчать. 7 бед, 1 ответ. «Товарищ Москвин, вы бы отдохнули». Знакомый голос с порога и черная грива волос тоже знакомая. «Мы сами справимся. Я, между прочим, специалиста привел». Белесый резко повернулся к двери, голову наклонив, словно бодаться собрался. Ольга не удержалась от насмешки. «Попробуй, если рогов не жалко. Или не видишь, что власть переменилась?» Валериан Владимирович Куйбышев, заметив Ольгу, махнул рукой лопатой и внезапно подмигнул. Из-за его спины выглянула Сима Дерябина, улыбнулась и, явно не желая отставать от начальства, показала кавалерист девице острый язычок. Всесильный глава орграспреда, засопев, тяжело шагнул к порогу, но Куйбышев загородил путь. «Погодите, товарищ Москвин, вы еще не выразили благодарность нашей отважной сотруднице. Ольга Вячеславовна, рискуя жизнью, лично помогла обезвредить опасного вооруженного террориста. Я не ошибаюсь?» Дерябина, между тем, уже прошмыгнула в комнату. Блюдце обруч девушка держала в руках, явно примериваясь к ближайшей стене. Бывший замкомыск облегченно вздохнула. «Выручили». почему бы им чуть раньше подойти? Эх, Касимов, Касимов. Глава 8. Апрельские дожди. Часть 1. Вымытая недавним ливнем улица казалась пустой, вымершей. Но Леонид не спешил. Гулкая вечерняя тишина тревожила, заставляла напрягать слух. Бывший старший оперуполномоченный предпочел бы встречу в людном месте, в толпе, чтобы заметить и подойти первым. Но сейчас не он устанавливал правила. Приходилось рисковать. Пантелкин расстегнул пальто, поправил кобуру на поясе и неторопливо шагнул вперед из черной тени на мокрый тротуар. Нужную сторону улицы он уже определил. Идти же осталось всего ничего, два квартала, если верить довоенному путеводителю. Вечер был неожиданно теплым. Леонид снял кепку, спрятал в карман. Почему-то вспомнился кабинет, сейф, привычный запах мяты, фотографии тускулы на столе. И ремонтанистка Петрова вспомнилась, как живая перед глазами пристав. «Не дергался бы ты, товарищ Москвин, плыл по течению, все бы сейчас при тебе осталось». Сотрудники уходят домой, понятливая Петрова закрывает ключом дверь кабинета, на новый диван поглядывая. Хорошо быть начальником приятно, а еще приятнее не Петрову дуру на диване воспитывать, а людские судьбы решать, страх в чужих глазах видеть. «Все-то у тебя было, Леонид Семенович, все-то ты потерял». Бывший чекист всмотрелся в подступавшую темноту, беззвучно дернул губами. «Ох, начальник ты, начальничек, отпусти на волю!» Никак жалеть начал фартовый о судьбе своей несчастной плакаться. «Поплачь, поплачь, скоро некогда станет!» Течет, течет речка да по песочку, моет, моет золотишко, а молодой жульман, ох, молодой жульман, заработал вышку. В столицу он приехал 3 дня назад. Рассудил просто. Без Жоры Лафара здесь его никто искать не станет. Легаши по Сестрорецку бегают, в каждую щель носами тычут. По Питеру наверняка частый бредень пустили. Деловых всех подряд берут. Кулаками и каблуками освежают память. А если Зиновьеву доложили, то и спецчасти ОГПУ из казарм вывести могут. Гришка, ромовая баба, к своей особе относится трепетно. Такому для охраны и полка мало. Про старые папки в Беровском фонде Жора никому не сообщил, иначе бы всю библиотеку войсками окружили. А без него никому и в голову не придет, что призрак Леньки Пантелеева, побродив по Европе, отправится, страх потеряв из родного Питера, прямиком в столицу. А если и догадаются, не беда. Попробуй найди в огромном городе парня в плохо сшитом пальто и старой потертой кепке. Леонид хотел даже купить в привокзальной аптеке очки поуродливее, чтобы лицо не светить, но в последний момент передумал. Очки — примета, чужой взгляд цепляют. Пусть глядят, все равно не увидят. Течет, вот течет речка да по песочечку, бережок, ох, бережочек моет. Прохожие по пути все-таки встречались, но не слишком часто. За 2 квартала всего 3, потом и они кончились. Пустая мокрая улица, редкие желтые окошки в темных домах, одинокий фонарь с разбитым стеклом. И огромная черная тень о 2 головах, слева чуть в глубине. Леонид мельком взглянул на часы, подмигнул бессонному желтому глазку у цифры 6. Можно и не проверять, пришел минута в минуту. Костел святого Варфоломея построен местными немцами перед самой войной. Не освещен, ныне используется в качестве хозяйственного помещения. То ли склад, то ли мастерские. Глаза быстро привыкли к темноте, и Пантелкин смог разглядеть храм в подробностях. Ничего особенного, если сравнить, к примеру, с Нотр-Дам-де-Пари. 2 шпиля, высокое крыльцо под пышной лепниной, стрельчатые окна, тяжелый замок на дверях. Рука полезла в карман за пачкой Марса, но Леонид решил потерпеть. Вдруг в соседнем доме кто-то глазастый в окно пялится, проявит бдительность, снимет телефонную трубку. А молодой жульман, ох, да молодой жульман, начальничка молит. Бывший старший оперуполномоченный решил отойти подальше, на угол, где начинался узкий, зажатый двухэтажными домами переулок. Не успел. Темноту рассек яркий огонь автомобильных фар, негромкий шум мотора, визг тормозов. Револьвер был уже в руке. Стрелять Пантелкин решил сразу, если заметить, что приехал кто-то чужой. В случайности такого рода он не верил. Ходят с ружьями куровые стражники длинными ночами. Шаги. Быстрые, резкие, знакомые. Черный силуэт на фоне желтых окон. Леонид облегченно вздохнул. «Добрый вечер, гандла!» Женщина остановилась, всмотрелась в темноту. «Куда спрятались, Москвин?» «И не смейте меня так называть! Это право вы не заслужили!» Бывший чекист одобрительно кивнул. «Не меняется, тетка!» «Как меня выследили? Через сестру? В последние дни я встречалась только с нею». Руку все же подала, чуть брезгливо, словно испачкаться боялась. Не два пальца, но и не ровную ладонь, а вроде как горсткой. От прикосновения дернулась и скривила губы. «Через сестру», — легко солгал Леонид. «Осторожнее надо быть, Лариса Михайловна. А Москвина больше не поминать. Сейчас в ЦК другой Москвин. Давайте уж по имени». Телефонный номер он нашел в записной книжке Лафара. Там же был и адрес, но зашифрованный тарабарщиной. «Леонид...» Женщина задумалась. «Не подходит вам имя, разве что Ленька». «Ладно, не буду привередничать. Что вам от меня надо, Леонид?» Бывший бандит фартовый не спешил с ответом. На авто дамочка приехала одна, без шофера. На улице по-прежнему пусто, окна костела черны. Гандла, как и он сам, в столице нелегально. Значит, выдавать не станет, побережется. «Что надо?» «Хотелось бы мне, Лариса Михайловна, любви, настоящей, на всю жизнь!» Гандла негромко рассмеялась. «Позер, позер! Вам бы еще семиструнную гитару с розовым бантом! Как мужчина, вы совершенно неинтересны, как личность! Знаете, я смогла бы стать подругой сатаны, это заманчиво! А вы просто мелкий бес!» «Может, и бес, — легко согласился Леонид. Только выбор у вас сейчас не слишком большой. А настоящая любовь — это не та, что у гимназисток, а которая с интересом. То, что вас до сих пор не убили — случайность. У начальства, у Кима Петровича...» Женщина вздрогнула. Пантелкин, наклонившись к самому уху, повторил не без удовольствия. «Да-да, у нашего с вами Кима Петровича было хорошее настроение. Он приказал всего лишь... вывалять вас в дерьме и выгнать, как нашкодившую шлюху. И за что? За то, что не справились с Ольгой Зотовой. Думал, отстранится, отступит на шаг. Не угадал. Гандла и сама зашептала еле слышно, губами щеки касаясь. «Ты за меня не беспокойся, Ленька. Я бы давно эту девку убила, но просто убить мало. И просто унизить тоже мало. Зотова свое получит, можешь не сомневаться. Я на этот счет большая выдумщица. Она сама смерти искать будет, умолять, на коленях ползать. Смерть я ей найду грязную, омерзительную, тошную». Пантелкин выслушал, лицом не дрогнув, за плечо женщину придержал. «Насчет ты не возражаю, но если еще раз Леньку услышу, до конца дней Лариской станешь. Разборки твои бабские мне без интереса. По делу пришел базарить, так что не маши шамелей, не гони ветер». Сам же вспомнил, как по молодости да по наивности понять не мог, отчего у деловых женщины даже мозговитые самые слова не имеют. Вначале думал из-за темноты и пережитков проклятого прошлого. Лишь потом понял, не в мозгах вопрос. Гандла трех мужиков разом взятых умнее, но как до другой бабы дело дойдет, весь ум паром в небо улетает. Лариса Михайловна, выдохнув, резко дернулась, чужую ладонь стряхивая. «Шамелёй!» — связалась с бандитом. «За Лариску пулю в затылок получишь, а чтобы ветер не гнать, ответь мне, Леонид, на очень простой вопрос. Ты в СССР по заданию прибыл или просто так прогуляться?» Пантелкин с трудом сдержал усмешку. «Вот и по делу разговор пошел. Парижская организация генерала Кутепова. Прежде они через какой-то трест агентуру посылали, но сейчас решили новое окно прорубить, свое собственное. Меня через него первым и отправили, чтобы тропу протоптал. Кутеповская организация, значит. Гандла полезла в карман, долго рылась. Леонид, что вы курите? Забыла свои. Бывший старший оперуполномоченный, походя, отметив привычное «вы», достал черно-красный Марс. Может, не здесь? Ночью огонек за версту видать. Не дослушал, Лариса Михайловна сама открыла пачку, схватила папиросу. Зажигалка, прикурить дайте. Не бойтесь, никого тут нет. По крайней мере, сейчас. Затянувшись, жадно выдохнула, затем махнула рукой в сторону утонувшего во тьме собора. Я не зря назначила встречу у костела Варфоломея. Вообще-то говоря, он никакой не костел. Его немцы строили, не поляки. Подземелье, помните? Вам там, кажется, понравилось. Леонид невольно хмыкнул. Еще бы. Вы, Лариса Михайловна, в тех коридорах очень даже смотрелись, как бы это сказать... Органично. Гандла нетерпеливо поморщилась. Да, мне там нравится. Под землей целый город, попасть в него трудно, а выбраться без чужой помощи невозможно. Чувствуешь себя хозяйкой. Здесь, в соборе, один из входов. Тоннели пробиты также в подвалы двух соседних домов. Запоминать, Леонид, пригодится. Так вот, организация Кутепова не то, что требуется. Там полно агентуры АГПУ. Кроме того, у них мало средств, да и ума не палата. Нужны более серьезные контакты. Вы слыхали о Сидней Рейли? Бывший старший оперуполномоченный, взяв женщину под руку, кивнул в сторону авто. И все-таки пойдемте. Включим мотор, а фары зажигать не станем. Все теплее. С Сиднеем Рейли, Лариса Михайловна, я знаком с весны 1918-го. Он тогда числился в питерской ЧК, как особый уполномоченный Рейлинский. А я у него вроде как на побегушках состоял. Потом товарищу уполномоченному документы достали на фамилию Массино, турецкого купца. Я думал, его к заброске готовят в Архангельск, к интервентам или на юг. Он же из Одессы родом, тамошний еврей. Гандла, остановившись, взглянула с любопытством. «Знаете Рейли? Это уже серьезный разговор. Леонид, сейчас мы поедем ко мне. Квартира безопасная, хозяин друг отца не выдаст. Можете даже переночевать, постелю вам в комнате прислуги. Только не вздумайте проявлять ко мне лишнее внимание. Дело не только в вас. В последнее время меня от мужчин тошнит. Разве что под настроение попадете, иногда такое накатывает». Пантелкин резко дернул рукой, ухватил женщину за подбородок, пальцы сжал. «У нас, Лариса Михайловна, с интересом любовь не забыли?» «Любовь уже чувствую, а вот интереса не вижу. Насчет настроения понял, только учтите. Не вы меня вербуете, а совсем наоборот. Секреты Кима Петровича мне, конечно, выведать охота, но до них я и сам доберусь, дорогу знаю. Вы мне такое скажите, чтоб на душе у меня сразу потеплело, ясно?» «Прекратите!» Гандла мотнула головой, пытаясь освободиться. «Сразу видно, что вы из пролетариев, из трудящихся дворников. Ким Петрович, по крайней мере, настоящий джентльмен. Хотите, чтобы на душе потеплело? В стране готовится переворот. Ориентировочная дата — ночь на 1 мая. Вальпургиева, если по-православному, светлая седмица». Леонид пальцев не отпустил, еще крепче сжал. Наклонился, провел губами по холодной щеке. «Умница! Ну, что замолчала? Пой, ласточка, пой!» Часть вторая. На деревянной доске столешницы легло что-то круглое, похожее на маленький разогнутый обруч с тяжелыми кругляшами на концах. Тускло блеснул старый вытертый металл. Следом еще одно такое же, но слегка гнутое, с глубокими свежими царапинами. «Височные кольца», — не без гордости прокомментировал Родион Геннадьевич. «Плоские, серповидные, с заходящими концами, орнаментированные, как видите, выпуклыми поясками. С двух сторон имеется зубчатая нарезка. Сама по себе находка рядовая, такие сплошь и рядом встречаются в курганах Кривичей. Но это Смоленск и Витебск, а мы вели раскопки в 100 верстах от Усть-Сысольска. Славянских находок этого времени на тхарских городищах еще не было. Мой коллега Берин мне вначале даже не поверил.